Я даже отбивать его не стал. Просто чуть отклонился и перенаправил поток чужой магии мимо, заставив его врезаться в мусорный бак. Он мигом скукожился и истлел. Отбив последовавшую за этим ледяную иглу, я рывком приблизился к девушке, пробил ее щит и ударил глушающим заклинанием. Аврора вскрикнула, на миг потеряв ориентацию в пространстве, а я схватил ее за руку, вывернул ее, развернул девушку и прижал к стене. Нет, не грубо. Просто достаточно сильно, чтобы она поняла. Сопротивление бесполезно. «Стой спокойно, красотка», — прошептал я ей на ухо. «Иначе будет хуже». Она замерла, но я чувствовал, как напряжено ее тело. Бегло обыскав рыжую, я начал снимать с нее артефакты один за другим. Мои пальцы двигались уверенно и быстро, без лишних сантиментов. Первым делом я сорвал с шеи Авроры защитный амулет. Простое, но эффективное устройство 5-го уровня. Затем последовали 3 боевых перстня с ее пальцев. Маленькие, почти невесомые, но я ощущал, что это игрушки посерьезнее. Внутри них скрывалась мощь, способная разрушить целое здание, если использовать их правильно. Пластины с еще одним заклинанием я обнаружил в кармане ее элегантного жакета. Они были теплыми на ощупь, будто только что активированными. Записывающий артефакт. Кинув его на землю, я раздробил устройство каблуком и развеял выпорхнувшую из него энергию. Наконец мой взгляд упал на щиколотку Авроры, где тонкая цепочка с чармами обвивала соблазнительную гладкую кожу красотки. Это был трансформирующийся амулет. Явно многофункциональный, судя по сложной гравировке чармов и слабому мерцанию вмонтированных в них камней. «А ты запасливая», — усмехнулся я, продолжая прижимать Аврору к стене. Моя рука все еще лежала на ее плече, не давая ей возможности сделать хоть одно лишнее движение. Я говорил мягко, почти игриво, но в каждом слове звенела угроза. «На всякий случай повторю, не дергайся». «Еще одна попытка напасть на меня, и...» «Такой опасный, такой сильный!» — хриплым от волнения голосом произнесла рыжая. В ее словах был вызов и нотка соблазна. Аврора чуть подалась назад, прижимаясь ко мне упругими ягодицами, словно пытаясь оценить мою реакцию. Этот жест мог бы показаться соблазнительным, если бы не холодный расчет, читавшийся в движениях красотки. Впрочем, считал я его только потому, что знал рыжую. Но другой человек вполне мог бы на такое купиться. «Убьешь меня?» «Не убью». Я резко развернул ее. Моя рука сомкнулась вокруг горла Авроры, заставив ее вздрогнуть. Мои пальцы, по которым бегали всполохи готовых к бою заклинаний, не сжимались слишком сильно. Пока. Но этого было достаточно, чтобы она почувствовала себя уязвимой. Я впился взглядом в ее оранжевые глаза. «Но эти прекрасные глазки выжгу нахрен, ко всем чертям. Оставлю тебя слепой для начала». Что-то в моем тоне подсказало ей, что это не шутка. И девчонка была чертовски права. Я и не думал прикалываться. Я чуть отстранился и отпустил Аврору, позволяя ей вдохнуть как следует. «Ты же понимаешь, что мы просто работали на циркуле?» — спросила девушка. «Ничего личного, Марк. Просто бизнес». «Надо же, запомнила мое имя». «Такого красавчика трудно забыть». Рыжая облизнула губы. Весьма призывно, надо сказать, и чуть подалась вперед, но я тут же толкнул ее обратно, прижимая к стене. «Помнится, ты развлекалась с моим братом. Можешь не стараться, красотка, меня не интересует пользованный товар». По лицу Авроры пробежала тень. Лишь на краткий миг, но она тут же взяла себя в руки. «Тогда чего ты хочешь? Нашел меня, прижимаешь в проулке». «Ответов, девочка». Я добавил в голос стали. «Ответов и правдивых». «О чем? О циркуле? Он мертв, и это все, что я знаю. Его делами мы с Эммерихом не занимались. Были просто посыльными, и циркуль меня не волнует. А вот тот склад, в котором вы с братцем сегодня тусовались, очень даже». Услышав мои слова, девушка побледнела, но попыталась сохранить самообладание. Я чувствовал, видел в ее глазах, как работают ее мысли. Она искала выход, способ сбежать или обмануть меня. «Там просто клуб. Закрытый». «Вот как? И что в этом клубе такого интересного происходит?» «Я не могу рассказать». «О, еще как можешь! И лучше бы тебе начать, пока я не начал копаться в твоей миленькой голове. Потому что менталист из меня херовый, и после такого грубого воздействия твое серое вещество превратиться в кашу. Глава 14. Живодеры. Часть 1. Тело Авроры напряглось от страха и злости. В проулке позади бара царила почти полная темнота. Лишь тусклый свет фонаря с трудом рассеивал глубокую темноту сентябрьской ночи и рисовал причудливые тени на грязной кирпичной кладке. «Там просто клуб! Закрытый!» — повторила рыжая сквозь зубы, пытаясь сохранять самообладание. «Я чувствовал ложь колдуньи, словно кислоту на языке. Горькую и едкую». Аврора попыталась отвернуться, но я сильнее прижал ее к стене. Ее рыжие волосы коснулись моего лица, источая сладковатый аромат дорогих духов. «Ты врешь», — констатировал я, запуская в память Авроры свои пожирательские энергожгуты и направляя по ним поглощение памяти. Аврора задрожала. Голова взорвалась вспышкой боли, но я лишь скрипнул зубами и усилил давление, рыская по мутному болоту чужой памяти двухчасовой давности. Образы, короткие вспышки, но этого было достаточно. Мелкий грифон на круглой арене бросается на лютоволка. Толпа вокруг арены за магическим барьером беснуется. Кровь брызжет на песок. И тогда Аврора сломалась. «Хватит! Марк, хватит!» — выдохнула она сквозь зубы. «Меня могут убить за это!» «Ты, кажется, не поняла», — тихо прошептал я, добавив в голос угрозы и продавливая эту же эмоцию сквозь ментальные барьеры рыжей. «А защита-то у нее комплексная!» «Если будешь молчать, тебя убью я. Но только после того, как ты ощутишь все мое недовольство за прошлую нашу встречу. Ты ведь почувствовала, что я могу?» «Не надо». «Тогда говори». «Там собираются любители экстремальных развлечений», — выдохнула Аврора. «Там устраивают бои магических существ». Мои пальцы чуть ослабили хватку на ее горле. «Продолжай». «Но это не просто бои животных», — отводя взгляд, произнесла рыжая. «Там маги сами превращаются в существ». «Бойцовский клуб для анимагов?» Авроре удалось меня удивить. «Что-то типа того, но принять участие может и маг другой специализации». «Ты что, бредишь?» «Это было невозможно». «Ничуть. В этом и проявляется закрытость. Владелец этого клуба... У него есть артефакты, которые позволяют магам вселяться в специально созданных магических созданий и драться друг с другом». «Вот оно что». Теперь, кажется, стало понятно, при чем тут Татаринов. Отлавливал и отыскивал тварей, программировал их и поставлял на подпольные бои. Но он никто, слабак с минимумом возможностей и связей. Вероятно, в этом участвовал кто-то еще более влиятельный. А артефакты... Артефакты, дающие возможность любому магу вселяться в магических животных? Я таких и не слышал даже, но... Дерьмо, космочервей! Мне бы они точно не помешали! Кто владелец? Я не знаю его имени, честно. Он всегда в маске волка, все его называют Акелла. Я отстранился и ослабил хватку, задумчиво потирая подбородок другой рукой. Голова все еще раскалывалась даже от такого недолгого воздействия на память. Проклятие. Как бы преодолеть этот идиотский барьер? Информация была ценной, но требовала проверки, а эта рыжая лиса могла пригодиться еще. «Знаешь что, милая?» — произнес я, глядя на ее побледневшее лицо. «Ты только что выкупила себе несколько дополнительных дней жизни. Но если окажется, что ты снова соврала...» Я демонстративно щелкнул пальцами, выпуская маленький разряд энергии, ударивший рядом с головой Авроры. Девушка вздрогнула. «Я не врала, клянусь!» «Посмотрим», — бросил я. «Как туда попасть?» «Только по приглашениям», — прохрипела она. «И нужен поручитель из числа постоянных посетителей». Я усмехнулся, чувствуя, как внутри зарождается знакомый охотничий азарт. Рыжая, очевидно, думала, что сейчас предложит простое решение — и торопливо добавила. «Я могу позвонить Эмериху и попросить его организовать тебе приглашение. Он часто бывает там, и его слово...» «Нет». Перебил я ее, разглядывая игру света на красивом лице Авроры. «У меня есть идея получше». Аврора замерла, явно не понимая, что я задумал. Ее глаза расширились от внезапного осознания, когда я потянулся к своей искре. «Подожди, прошептала она, но было уже поздно. Острый импульс целительной энергии пронзил тело рыжей, и она обмякла в моих руках. Ничего особенного. Банальное удушение для потери сознания. Я осторожно опустил бесчувственное тело на землю и вызвал такси. Кажется, завтра универ снова придется пропустить. Тринадцатое сентября 2031 года. Кострома. Поместье Дмитрия Яковлева. Я похлопал Аврору по щекам, и рыжая пришла в себя, но не сразу поняла, что происходит. В первый миг она потянулась к своей искре, но... В том, что твой дед свободный варкшат, есть свои преимущества. Например, он может связать энергетику не слишком сильного мага своей магией крови, лучше всяких магических кандалов. Поняв, что не может колдовать, глаза Авроры резко распахнулись, и она попыталась вскочить. Но крепкие веревки, которыми я привязал ее к стулу в подвале дедовского поместья, не позволили этого сделать. «Доброе утро!» — усмехнулся я. «Где я?» Голос моей гости дрожал, а глаза заметались по сторонам, пытаясь отыскать малейший путь к спасению. Напрасно, конечно же. «У меня в гостях?» «Ты не можешь так просто похищать людей!» В голосе красотки, явно не привыкшей к таким ситуациям, появились истеричные нотки. «Еще как могу!» — усмехнулся я. «Марк, прошу, давай договоримся!» Теперь рыжая смотрела на меня не как на человека, которого можно облапушить, а как на сумасшедшего колдуна, от которого непонятно чего ожидать. И это было хорошо. Пусть понимает, что шутить со мной не получится. «Тебя заинтересовал тот клуб? Мы с Эмерихом с радостью проведем тебя туда. Или тебя заинтересовали те артефакты? Послушай, мы не работаем на Акеллу, и, если хочешь, разработаем план, чтобы их украсть». «Какая же ты беспринципная!» — тихо рассмеялся я. «Ну, ход мыслей верный. Но давай начнем с простого. С плана этого клуба. Расположение комнат, коридоров, количество охраны, их посты, система магического и видеонаблюдения, что есть в баре, имена посетителей и персонала. Вообще все. Я сейчас развяжу одну твою руку, чтобы ты могла все нарисовать. Так что давай без глупостей». Аврора судорожно сглотнула, явно пытаясь собраться с мыслями. Ее рыжие волосы растрепались, а элегантный жакет помялся во время путешествия, пока я вез ее в Кострому под видом своей перепившей подруги. Да, вид у нее был далеко не такой уверенный, как в баре. «Я могу нарисовать и написать только то, что видела. О системах защиты не... Для начала достаточно будет и этого». Развязав руку девушки, я пододвинул к ней небольшой столик с альбомом для рисования и несколькими ручками. «Приступай». Следующие полчаса под моим наблюдением Аврора рисовала план клуба. Делала пометки, выписывала имена и все в таком духе. Когда она закончила, я взял альбом, мельком пролистал его и убрал на стеллаж. «Теперь об артефактах и их владельце. Что за Акелла? Как вы на него вышли? Что из себя представляет как маг?» «Не знаю его настоящего имени», — заговорила Аврора, понимая, что деваться ей некуда. «Все называют его Акелла. Он здоровый, под пару метров ростом, плечистый и мускулистый. Всегда ходит со своим здоровенным ирландским волкодавом, даже в сортир, наверное. Никогда не видел, чтоб собака отходила от него ни на шаг. А сам Акелла... Всегда в дорогом костюме и маске волка. Говорит, что даже сотрудники клуба не знают, кто он на самом деле. Ни охрана, ни бармены». «Он анимаг, верно?» «Да, звериная энергия чувствуется». «Сильный?» «Сложно сказать. Я всего раз видела, как он колдует. Вероятно, практик или знаток. Заклинания мощные, четкие, сил не жалел». «Опиши колдовство, которое ты видела». Пока Аврора говорила, я не забывал считывать ее эмоции, и девушка, судя по всему, не врала. «Хорошо», — кивнул я, когда рыжая закончила рассказ о перевоплощении хозяина клуба в здоровенного лютоволка. «Теперь давай об артефактах». «Их выдает сам Акелла участникам, которые будут сражаться перед каждым боем, а после забирает». «Как они выглядят?» «Костяной амулет в виде медвежьего когтя. А может, это он и есть, с гравировкой». «Рисуй». Получив корявый набросок, я спросил. «Как они работают?» «Не знаю, я не... пока не участвовала». «А твой брат?» «Он... да...» До меня снова донеслись нотки кислого страха. «Он пару раз сражался. В кого он вселялся? В Химеру и Алтайского Богомола. Любопытно. Я вышел из подвала и сразу столкнулся с дедом, облокотившимся на стену и слушающим нашу с Авророй беседу через дверь и бетонные перекрытия. Есть у вампиров свои плюсы, конечно. Умопомрачительный слух в том числе. «Красотка тебя боится до озвездения», — хмыкнул Дмитрий, скрещивая на груди мускулистые руки. «Правильно делает. Она и ее братец пытались отравить меня и братьев в январе. Еще легко отделалась. Я мог ее просто убить». «А я думал, что я кровожадный», — дед улыбнулся, блеснув клыками. «Дашь мне с ней познакомиться поближе». «Скучаешь по своей помощнице, а?» Я вернул ему ухмылку. «Нет, пока не нужно. Если она тебя увидит, ее точно придется грохнуть, а я... думаю, что с этим можно повременить». «Хочешь воспользоваться ей? Сделать своим вассалом?» «Подумываю над этим. Она хитрая, пронырливая, соблазнительная. Не самая слабая колдунья. Против пожирателей ей не тягаться, конечно, но против других магов вполне сможет противостоять. Особенно если поднатаскать». «Ну, выбор твой, внучок. Она, кстати, пытается прямо сейчас узлы развязать». «Пусть пытается», — фыркнул я. «Не успеет. У меня к тебе еще одна просьба, дед». «Я весь внимание», — оскалился Дмитрий. «С тобой у меня в жизни началось чудное веселье, внучок. Так что я каждый раз думаю, чего нового ты выкинешь?» «На этот раз все просто. Когда солнце сядет, я заставлю ее позвонить брату и вызвать его в Ярославль, ну а ты...» «Должен буду обезвредить его и притащить сюда». «Точно». «Пожалел бы мои старые кости». «Как-нибудь в другой раз». Остаток дня я провел в поместье, написав друзьям, что пропущу занятия и сказавшись больным. Илону тоже предупредил, что мы не увидимся. Врать ей я не любил, да и после того, как мы были связаны кровавым пактом, в этом вроде как не было смысла. Так что я в общих чертах рассказал ей, что наткнулся на серьезный артефакт у серьезного бандита. И теперь думаю, как его изъять. Подруга особой радости к этой новости не проявила, но уже достаточно хорошо меня знала. Так что понимала. Отговорить меня не удастся. И просто попросила быть осторожнее. Я, разумеется, пообещал ей это и заверил, что скоро мы сосредоточимся на нашем общем деле с пространственным тайником. Еще мне набрал Салтыков. В нашем новом офисе и лаборатории все было готово, и князь спрашивал, когда мы сможем стартовать разработку нашей магической реальности. Что тут скажешь? Как обычно, на меня навалилось все разом. Тайный подпольный клуб, чарабул, учеба, бизнес. Еще и артефакты, обещанные друзьям, надо было начинать делать. Времени на все катастрофически не хватало, но я пообещал Салтыкову, что после первого чарабольного матча 17 сентября мы с ним сразу примемся за работу. Князь порадовался и сказал, что прилетит накануне посмотреть на мою игру. Ближе к вечеру Аврора получила телефон и указание позвонить брату. Я в очередной раз предупредил ее, что будет, если она начнет юлить, и напуганная колдунья сделала все как надо. Наплела брату, что уехала развлекаться к богатым дворянчикам в Ярославль, и попросила приехать за ней, заодно и понаблюдать за вымышленным поместьем, где можно много чем поживиться. Брат с сестрой были преступниками до мозга костей, так что подобная просьба и ситуация в целом не была для Эммериха чем-то удивительным, и он приехал. Только вот вместо Авроры и поместья его поджидал мой дед, вырубивший высокомерного мага своей магией и привезшего его на его же машине в свое поместье. Признаться, я слегка переживал, что тут после почти двухмесячного затишья начал твориться такой движ. И пусть особняки в этом поселке стояли далеко друг от друга, соседи могли что-то заметить. Так что днем я прогулялся по району, поздоровался с несколькими жильцами, встреченными на улицах, представился, выслушал соболезнования, и все в таком духе. Пусть думают, что внук Дмитрия просто приезжает в свое наследное имение. «Что ты будешь с ними делать?» — спросил дед, когда я затащил бессознательного Эммериха во второе подвальное помещение. Еще не хватало, чтобы эти двое сговорились, и привязал его к точно такому же стулу, а затем вернулся в библиотеку на втором этаже. «Есть идейка. Еще раз пройдусь по всей информации, которая есть у Авроры, допрошу ее братца, попробую вычислить расхождение, и если их не будет, хочу наведаться в этот клуб». «Зачем тебе это?» — хмыкнул Дмитрий, отпивая из бокала вина, разбавленного кровью. «Почему просто не сдашь этот подпольный клуб вместе со всеми участниками и владельцем своим друзьям из Инквизиции? Они живо заинтересуются таким делом. Или кому угодно. Ты теперь на хорошем счету у властей». «Шутишь?» — удивился я. «Амулеты, которые дают возможность вселяться в животных? Способности анимага, которые даже развивать не надо? Чтобы я таким поделился с Юсуповым? Ну уж нет. Такая корова нужна самому». «Звучит здорово, конечно, но... ты не думаешь, что это может быть опасно? Такой колдун, как этот Акелла, явно не из простых. Либо очень талантлив и силен, если сам создал эти устройства, либо... если они древние, и он их нашел, хрен знает, что они еще могут. Не оставят ли тебя в зверином облике? Не искалечат психику?» «Ты на редкость осторожен», — заметил я, наливая себе белого вина из другой бутылки. «Даже непривычно». «Я просто беспокоюсь о тебе, балбес». «Да знаю. Но и я не дурак, дед. Не буду же я их просто бездумно напяливать, как получу. Сначала исследую, а потом... видно будет». «Просто есть и третий вариант». «Что эти амулеты Акелла получил от кого-то более влиятельного?» «Да, я уже думал об этом, но в таком случае нужно просто не оставлять следов. А я, как ты знаешь, умею мастерски скрываться». «Да уж», — крякнул дед, снова наполняя свой бокал. «Слушай, а откуда ты берешь кровь?» — вдруг пришла мне в голову мысль. «Ты говорил, что охотился на какого-то маньяка, но он должен был давно закончиться». «Не давно, а всего неделю назад. А это от моих новых друзей в Смоленске». «Новых друзей?» — тут же напрягся я. «Да не переживай ты так», — отмахнулся дед. «Я не светился. Отыскал работника банка крови, внушил ему подделать кое-какие отчеты и притаранить мне 10 литров, а потом заставил обо всем забыть». «Несоответствие все равно могут обнаружить». «Поэтому туда я больше не сунусь. Сейчас активно изучаю вопрос с гемозаменителями. И, кстати, для этого мне надо, чтобы ты заказал кое-какое оборудование. Хочу соорудить в подвале небольшую лабораторию после того, как ты решишь, что делать со своими пленниками. Может, и они мне пригодятся». «Не особо рассчитывай на это». Я покачал головой. «Просто так жрать людей я тебе не дам. Не хочу, чтобы тебе снесло башку от крови. Ты же понимаешь, что это будет опасно для всех». «А почему ты думаешь, я разбавляю кровь вином?» — фыркнул Дмитрий. «Беру только необходимое, не переживай». «Тогда и ты не переживай о том, что я собираюсь сделать». «Как ты попадешь в этот клуб? Как я понял, ты не хочешь светиться, а значит, эти двое не могут просто привести тебя туда. Проберешься тайно? Тогда, может, лучше мне это сделать?» «Тебе в столицу соваться нельзя», — твердо заявил я. «Сам знаешь, в два счета попадешься. Там в энергопотоке даже вшито отслеживающие заклинания, а после событий в Баку в них добавили слепки вампиров, уверен». «Значит, полезешь сам». «Не полезу», — усмехнулся я. «А спокойно войду через главный вход». Глава 15. Живодеры. Часть 2. 14 сентября 2031 года. Вечер. Промзона на юго-западе Москвы. На следующий день я все же сгонял в столицу, чтобы посетить занятия. И так схлопотал выговор от Змеева за ничем не обоснованный пропуск накануне. Но все мои мысли были далеко, в подпольном клубе, в который я собирался пробраться сегодня ночью. Схватки там проводились без какого-либо графика, и расписание озвучивалось участникам лишь на ближайшую неделю. Но, на мое счастье, именно сегодня ночью заведение было открыто. Так что, вернувшись после занятий в Кострому, я еще раз хорошенько, по отдельности, допросил Аврору и Эмериха обо всем, что они знают об этом месте. Парень в первые минуты пытался сопротивляться и даже угрожал мне, но, оказавшись под воздействием сдерживающей магии деда, и после пары минут ментального воздействия, а также нескольких не самых приятных некроманских заклинаний, сдулся и выложил все как есть. Узнал я массу интересного. Например, что есть обычные участники, а не маги, которые выступают без тех необычных амулетов, но чисто на разогреве. И если хорошо себя показывают, их пускают в высшую лигу. В ней уже сражались постоянные посетители клуба. Те, кому Акелла вручал свои амулеты. Для них готовили специальных магических существ, которых держали там же, в клубе, но ярусом ниже, в серьезно охраняемом помещении. Были и простые посетители, те, кто не хотел участвовать, но любил разного рода запретные развлечения, и среди них, как я узнал, были и дворяне. В общем, разговор у нас с Эммерихом получился долгий, но самое главное, информация брата и сестры ни в чем не расходилась. Так что я составил подробный план действий, а теперь пришло время приступить к следующему этапу. И для него мне пришлось растормошить потихоньку просыпающуюся ото сна Бунгаму. Жаба была недовольна, что я не дал ей как следует отдуплиться, но время поджимало, а она уже и так спала почти 2 недели. И кроме того, я знал, что из-за поглощенного эфира, часть которого хитрая Бунгама оставила себе, не использовав в глобальном мороке на заставе, мое родовое существо восстановилось быстрее, чем обычно. Объяснив, чего хочу, я позволил жабе отсканировать энергосистему Эммериха, как мы делали раньше, когда я играл в финале чаробольного первенства под видом вещего, а затем она начала плести заклинание. Родовое существо пообещало мне 2-2,5 максимум часа морока взамен на помощь в улучшении ее убежища. Само собой, я согласился. Менять облик сразу не стал и, взяв мобиль брата и сестры, сначала доехал до лесопарка рядом с промзоной, на юго-западе столицы, где Аврора и Эммерих парковались в прошлый раз. И лишь когда остановился, велел жабе начинать. «Приступай», — произнес я. В следующий миг я начал менять форму. Морок создавал лишь внешнюю иллюзию, но она была осязаемой. И я сам, фактически, чувствовал новые габариты. Руки, ноги, тело, лицо. Спустя полминуты я выглядел точь-в-точь, как Эммерих. Те же коротко стриженные темные волосы, высокие скулы и презрительная ухмылка. Я посмотрел на себя в зеркало заднего вида. «Безупречная работа», — произнес я глубоким голосом Эммериха, как он, растягивая гласные. «Время пошло. 2 часа 15 минут», — напомнила мне Бунгама. Выйдя из мобиля, я быстрым шагом направился к месту. По пути мысленно повторял полученную от пленников информацию. На этой неделе на входе был глупейший, на мой взгляд, пароль — «Волчья стая». Главный охранник, здоровяк по прозвищу Титан, всегда стоит у дверей. Внутри было 3 этажа, скрытых в подвальных помещениях. Первый занимал бар и арена, второй — помещение для содержания магических существ, а на третьем глубинном ярусе вроде как располагались технические помещения и личные апартаменты Акеллы. До склада я дошел один. Вокруг не было никого, но это нормально. Я специально приехал позже, примерно на час, чтобы не тратить время на пустую болтовню и ожидание, пока все соберутся. У входа в склад действительно стоял Титан. Огромный детина с выбритым затылком и массивными кулаками, украшенными многочисленными артефактами-перстнями. Рядом с ним примостился тощий парнишка в черной униформе, второй охранник. «Спокойно», — пробормотал я, чувствуя, как напряглись мышцы лица под мороком. «Первый тест начинается прямо сейчас». Ночной сентябрьский воздух был прохладным, но он лишь усиливал эффект правильного парфюма Эммериха, который я обнаружил в его мобиле. «Добрый вечер», — произнес я, стараясь говорить как можно более небрежно. «Волчья стая». И протянул здоровяку черную металлическую карточку с личной магической печатью Акеллы. Штука, которую забрал у Эммериха, когда обыскивал. Это было что-то вроде членской карты клуба. И более того, с привязкой к энергетике конкретного человека. Вот только и я не был лыком шит, и с помощью Бунгамы перенастроил эту штучку. Так что она была слегка горячей, какой ей и полагалось быть в руках настоящего владельца. Титан взял карточку, кивнул, вернул ее мне и шагнул в сторону, пропуская меня внутрь. Его помощник подобострастно улыбнулся. «Без сестры сегодня?» — неожиданно спросил Титан, когда я уже проходил мимо. «Занята», — бросил я через плечо, надеясь, что ответ звучит достаточно естественно. Пройдя по огромному пустому помещению, я свернул к лестницам, ведущим на нижние этажи. Там стояли еще 2 охранников. «Рады видеть, господин Косилев. Вы сегодня один?» «Отдыхаю от сестры». Охранники отперли для меня толстенную бункерную дверь, и я начал спуск по лестнице, вскоре оказавшись в большом помещении. Внутри царила привычная для таких мест атмосфера. Приглушенный свет, запах дорогого алкоголя и ощущение струящейся отовсюду магической энергии. Из глубины помещения доносились приглушенные крики и рычания. Там, должно быть, уже начались первые бои. Я позволил себе немного расслабиться. Первый рубеж преодолен. Клуб представлял собой многоуровневую конструкцию с центральной ареной, окруженной амфитеатром. Сиденья и столики располагались концентрическими кругами, создавая идеальную видимость с любой точки. Неплохо. Совсем неплохо. Этот Акелла знает свое дело. Пол был выложен черно-белой плиткой в шахматном порядке. Вдоль стен расставлены высокие магические светильники, создающие приглушенное освещение. Достаточно тусклое для создания атмосферы, но при этом позволяющее разглядеть лицо собеседника. А вот саму арену, окруженную толстым слоем магической защиты, освещали яркие прожектора. Там сражались какие-то летающие существа, но за схваткой наблюдало не слишком много народу. Человек 20, не больше. Остальные посетители клуба, их было человек 60, расположились за столиками или вдоль двух баров на разных концах помещения. Среди них я уверил несколько полузнакомых дворянских лиц, не слишком высокородной аристократии. Лично с ними я знаком не был, но пару раз мы где-то пересекались точно. Я направился вдоль стены к бару, внимательно изучая систему безопасности клуба. В углах потолка заметил видеокамеры последней модели. Те, что используют военные объекты. Они медленно поворачивались, сканируя помещение. Магическое зрение тоже показывало интересную картину. Практически незаметные следящие заклинания были раскиданы по всему помещению, создавая своеобразную сеть. Особенно плотно они располагались вокруг арены и в местах, где обычно сидят наиболее важные гости. На стенах висели странные металлические пластины с выгравированными рунами, незаметными для обычного взгляда. Вероятно, система защиты от несанкционированного проникновения. Умно. Я заметил несколько охранников в черной форме, непринужденно перемещающихся между посетителями. Их выдавали четкие движения. Явно профессионалы высшего класса. У двоих из них на поясе висели специальные устройства для подавления магии. Краем глаза я уловил движение на втором ярусе, построенном вокруг арены. Там располагались вип-ложи с тонированными стеклами. За одним из них мелькнула тень. Интересно, кто там наблюдает за происходящим? Не стоит так откровенно пялиться. Подойдя к барной стойке, я заказал виски, любимый напиток Эмериха, и, сделав глоток, направился к одному из свободных столиков на среднем уровне амфитеатра. Отсюда открывался отличный вид на арену, и можно было спокойно наблюдать и анализировать обстановку, делая вид, что я просто наслаждаюсь вечером. Пока времени на это хватало. Тем временем вокруг начали собираться посетители. Публика оживилась, послышались возбужденные голоса, вокруг то и дело вспыхивали голографические интерфейсы. Начиналась игра на ставках. «Шоу начинается», — подумал я, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Мое внимание привлек приближающийся силуэт. Высокий мужчина в дорогом костюме, с резкими чертами лица, козлиной бородкой и внимательным взглядом. «Эмерих, дружище!» — воскликнул он, подходя ближе. «А где твоя обворожительная сестра? Обычно вы неразлучны». Этот человек был Антоном Старским, не слишком известным в столице торговцем магическими добавками и разными стимуляторами. И он был хорошо знаком с настоящим Эмерихом. Это я знал от него самого. «Аврора занята», — ответил я максимально небрежно, стараясь копировать интонации Эмериха. «Семейные дела». Мужчина усмехнулся и опустился в кресло напротив, жестом подзывая официанта. «Понимаю, понимаю. А как продвигается наше общее дело?» Он явно имел в виду поставки запрещенных стимуляторов для личного пользования, хотя на самом деле, покупая их у брата и сестры Косилевых, он перепродавал их с бешеной наценкой из-под полы. Впрочем, Аврора и Эмерих, не желающие светиться, не имели против этого ровным счетом ничего. Я мысленно прокрутил в голове все данные, полученные от пленников. Что ж, если Эмерих мне соврал, начнутся проблемы. «Все под контролем», — ответил я, сохраняя спокойствие. «Скоро будет новая партия. Ты же знаешь Аврору, она никогда не подводит». «Верю, верю», — протянул Антон, но что-то в его взгляде меня насторожило. Он слишком пристально изучал мое лицо. Я сделал глоток виски. Заклинание Морока держалось отлично, но этого человека явно было непросто обмануть. «Знаешь, Эмерих», — произнес мой собеседник после паузы, — «ты сегодня какой-то... другой. Что-то случилось?» «Дела, Антон, просто дела», — ответил я. Много работы, мало отдыха. Сам понимаешь. Он кивнул, но в его глазах читалась настороженность. Я чувствовал, как по спине стекает капля пота, несмотря на идеальную температуру в помещении. «Ты поэтому не отвечал на мои звонки сегодня?» Эммерих всегда держал телефон на беззвучном режиме. Достав его, я посмотрел на экран и усмехнулся. «Кажется, кроме тебя я пропустил и пару интересных свиданий. Дерьмо. Когда-нибудь эта привычка сыграет со мной злую шутку. Просто включи звук!» «Он меня раздражает». «Ладно». Антон рассмеялся, и напряжение между нами спало. «Ха, да он просто боялся, что Эммерих его кинет». Поднявшись из кресла, Старский кивнул. «Пойду пообщаюсь еще кое с кем. Увидимся позже». «Обязательно», — бросил я ему вслед, чувствуя, как внутри медленно отпускает напряжение. Когда он отошел достаточно далеко, я позволил себе чуть заметно выдохнуть. Еще один тест пройден. Публика вокруг заметно оживилась. Похоже, начинались первые схватки вечера. «Приготовьтесь к разминке!» — объявил громкий голос через магические усилители звука. В центр арены вышли двое участников. Мужчина и женщина в простых серых комбинезонах. «Сегодня у нас два молодых таланта», — продолжил невидимый ведущий. «Алексей и Ольга. Они представят нам показательную крылатую схватку. Орел и ворон, дамы и господа. 2 минуты до начала. Делайте ваши ставки». Толпа одобрительно загудела, когда к участникам вынесли 2 здоровенные клетки, в которых сидели крупные птицы. Куда больше, чем нормальные орел и ворон. Очевидно, этих вывели специально для таких боев. Внутри меня забурлил интерес. Несмотря на всю неоднозначность ситуации, мне было любопытно взглянуть на то, как проходят такие необычные схватки. Впрочем, радовался я преждевременно. Никакие загадочные амулеты Алексей и Ольга не использовали. Они были просто анимагами, покинувшими пределы арены и управляющими своими питомцами с помощью обычных техник. «Начинаем!» Бой начался стремительно. Огромный ворон с черными, как ночь, перьями рванул в атаку первым, пытаясь достать противника мощным клювом. Орел, сверкая золотистым оперением, ловко уклонился и контратаковал покрывшимися наледью когтями, вырвав несколько перьев из крыла противника. Вокруг меня зрители кричали, подбадривая понравившегося бойца. Я же сохранял внешнее спокойствие, соответствующее характеру Эммериха. Бойцы на арене продолжали сражаться, оставляя в воздухе клочки перьев и капли крови. Защитное поле над ареной мерцало каждый раз, когда один из противников врезался в нее, прижатый другим. Пока шла схватка и внимание было приковано к ней, мои глаза скользили по помещениям вокруг арены, фиксируя расположение камер, маршруты охраны, возможные пути отступления. Тем временем на арене ситуация накалялась. Ворону удалось серьезно повредить крыло орла, но тот в ответ вцепился когтями в спину противника. Кровь пятнами падала на песок арены. Однако ворон извернулся и долбанул клювом прямо в глаз орла. Тот закликотал от боли. Его владелец Алексей, находящийся за пределами магического круга, вскрикнул, и тут ворон выклевал орлу 2-й глаз. Парень, схватившись за лицо, упал на пол. «Победа за Ольгой и ее грозным вороном!» — объявил ведущий. Публика взорвалась аплодисментами и криками. «Неплохо для разминки. А теперь посмотрим, что будет дальше». После короткого перерыва, пока все бурно обсуждали схватку и расплачивались по ставкам, на арену вышел сам Акелла. Его я узнал сразу, по описанию Авроры. Высокий, широкоплечий мужчина в дорогом костюме и маске волка. Его массивная фигура источала силу и уверенность. За ним, как всегда, следовал его верный ирландский волкодав. Огромная тварь, в холке достигавшая больше метра и явно магически измененная. Это было понятно по горящим алым глазам и стальным зубам, которые псина то и дело скалила, оглядывая гостей. «Уважаемые гости и участники!» Голос хозяина клуба прогремел через магические усилители, и в нем чувствовалась легкая насмешка при использовании слова «уважаемые». «Пришло время для главных боев вечера!» Толпа вокруг меня оживилась, снова послышались возбужденные голоса, но теперь они радовались куда тише. Будто все боялись этого Акеллу. Я почувствовал, как напряглись мышцы под мороком. Что-то подсказывало. Сейчас произойдет что-то важное». «Как обычно», — продолжил Акелла, доставая из кармана небольшой мешочек. «Я выберу участников случайным образом». «Ах ты ж, сука, Аврора! Ах ты ж, падаль Эмерих! После стольких допросов, после всего, что я от вас добился, вы все же умудрились утаить от меня такую незначительную деталь. Даже не упомянули, что на схватку вызывают рандомных участников клуба». Акелла запустил ладонь в мешочек и достал оттуда маленькую костяную фишку. «Первым участником будет...» Хозяин клуба сделал эффектную паузу. «Андрей Рублевский». Акелла обвел глазами амфитеатр и указал на невысокого мужчину лет 30, с короткой стрижкой и внимательными глазами. Тот встал со своего места и начал спускаться к арене. Хозяин клуба вновь засунул руку в мешочек и вытащил оттуда вторую костяшку. «Его противником станет Эмерих Киселев». «Дерьмо, космочервей!» Глава 16. Живодеры. Часть 3. Я знал правила клуба. Постоянный участник не мог отказаться от боя без серьезных последствий. И последствия эти всегда были на усмотрение Акеллы. Он мог просто выгнать меня прямо сейчас из клуба, мог потребовать компенсации, а мог... Да много чего мог, судя по рассказам Эмериха. Эх, ну и развелось же мразей в столице, и куда только Инквизиция смотрит! Все взгляды обратились на меня. Пришлось сохранять внешнее спокойствие, хотя внутри все кипело. Я встал со своего места и коротко кивнул. Вокруг началось настоящее столпотворение. Люди торопливо делали ставки, обсуждая наши шансы. Я же хладнокровно обдумывал варианты грядущего боя. Опыт управления питомцем у меня был, но кто знает, что это за артефакт и как повлияет на мою энергетику. Атмосфера вокруг наэлектризовывалась. Зрители уже начали скандировать наши имена участников, предвкушая зрелище. Я спустился к краю арены как раз в тот момент, когда Акелла подошел туда же. Его волчья маска блестела в приглушенном свете прожекторов, словно ее специально полировали перед каждым боем. Верный ирландский волкодав следовал за хозяином по пятам. Его алые глаза внимательно изучали пространство вокруг, будто он чувствовал что-то недоступное человеческому восприятию. Хозяин клуба остановился у самого края магического барьера, отделяющего арену от трибун, и повернулся ко мне. Его тяжелый взгляд пронзил меня насквозь. Желтые глаза с вертикальными зрачками, видневшиеся через прорези маски, были холодными и расчетливыми. На мгновение мне показалось, что он видит сквозь морок, но нет. Это было невозможно. Акелла просто кивнул, едва заметно склонив голову. Этот жест выглядел одновременно уважительно и слегка насмешливо. Я ответил тем же, сохраняя внешнее спокойствие, хотя внутри все напряглось до предела. Каждая клеточка моего тела была готова к внезапному движению, любому неожиданному развитию событий. «Надеюсь, все готовы к интересному поединку», произнес хозяин клуба глубоким голосом, в котором проскользнула насмешка. «Разумеется, Акелла», — ответил я, растягивая гласные так, как это делал настоящий Эмерих. Чтобы подчеркнуть уверенность, я сделал шаг вперед и прошел сквозь магический барьер, отделяющий арену от зрителей. Энергия щитов слегка покалывала кожу, но это было лишь частью шоу. Защита реагировала на каждого участника, создавая эффект драматического входа. Тем временем с противоположной стороны арены появились двое грузчиков, толкая перед собой гравитационные платформы. На каждой из них находился огромный контейнер, закрытый толстым металлом с магическими печатями. Зрители на трибунах начали перешептываться, пытаясь угадать, кто или что находится внутри. Я тоже обратил внимание на эти ящики. Они выглядели слишком массивными для обычных животных. Кого же для нас приготовили? Мы с соперником встали рядом с Акеллой. Его псина поочередно обнюхала нас и задержала на мне тяжелый взгляд алых глаз на мгновение дольше, чем на моем сопернике. Надеюсь, тварь не почует обман. «Правила знаете», — бросил хозяин клуба. «Бой до смерти одного из существ. Никакой личной магии сверх амулетов. Никакой пощады. Надеваете амулеты и вселяетесь только после сигнала, как займете свои места. Тело животного вы покинете только после чьей-то победы и финального свистка». Он протянул каждому из нас по костяному медвежьему когтю с древними рунами, которые едва заметно светились в полумраке арены. Поверхность амулета была неожиданно гладкой, без единой зазубрины, и при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что это не просто кость, а какой-то другой материал, который невозможно было определить сразу. Когда мои пальцы сомкнулись вокруг холодного предмета, по телу пробежала дрожь, от кончиков пальцев до самых стоп. Словно тысячи мелких электрических разрядов прошлись по нервным окончаниям. «Дерьмо, космочервей!» Это действительно был мощный артефакт, и явно древний. Я чувствовал, как скрытая в нем безграничная энергия пульсирует в такт моему сердцебиению и пульсации искры. Это было странно. Артефакт был древним, а вот энергия, наполняющая его, обычной. «Подготовьтесь», — приказал Акелла. «Начало через 5 минут». Он развернулся и направился к вип-ложам. Псина вальяжно пошла за ним, а мой соперник коротко кивнул. «Удачи, Эмерюх. Посмотрим, на что ты способен сегодня». Я вернулся к своему столику, чувствуя, как адреналин бурлит в крови. Теперь мне уже не казалось, что лезть сюда лично было отличной идеей. На время схватки я не буду контролировать свое тело и останусь без основной защиты. Дерьмо, космочервей. Моя операция могла закончиться очень плохо, но пути назад уже не было. Вернувшись на свое место, я сделал изрядный глоток виски и принялся ждать. Со всех сторон слышались пожелания удачи, надежды на красивый бой и даже надежды о моем проигрыше. Плевать. Я не Эмерих. Меня не заботит мнение этих жадных до крови людишек. «Не подведи, Эм!» — произнес голос сбоку от меня. «Я поставил на тебя круглую сумму, дружище!» Обернувшись, я увидел Антона Старского. Широко ухмыляясь, он сидел за столиком неподалеку с какой-то женщиной бальзаковского возраста. В руках он держал планшет, на экране которого мелькали цифры и графики. Очевидно, ставки на предстоящий бой. Последнее слово он выделил особо, словно подчеркивая свою фальшивую дружбу с Эммерихом. Я улыбнулся в ответ, стараясь скопировать самоуверенную манеру моей оболочки. «Расслабься, Антон. Ты знаешь, я никогда не проигрываю». Он рассмеялся, но в его смехе чувствовалась легкая натянутость. Похоже, Антон волновался за чужие деньги, которые всадил на ставку. «Участникам приготовиться!» — раздался усиленной магией голос Акеллы. Усилив вокруг себя магическую защиту, я глубоко вздохнул и почувствовал, как древний артефакт уже начинает работать. В отличие от обычных амулетов, этот не просто открывал канал связи. Он буквально тянул мое сознание вперед, к новому телу. 3, 2, 1. Начинаем!» Народ вокруг заорал, зашумел, и я надел на себя амулет. Мир вокруг взорвался ощущениями. На мгновение показалось, что я теряю контроль. Слишком много новых чувств обрушилось разом. Но затем все стабилизировалось. Я оказался в темном контейнере, чья передняя стенка тут же отъехала вверх, дав мне возможность выбраться из узкого пространства. Я был химерой. 4 мощные лапы, покрытые чешуей, 2 огромных крыла и голова, сочетающая черты птицы и кошки. Охренеть. Огромные крылья слегка подрагивали от напряжения. Когтистые лапы, повинуясь моей воле, царапнули песок арены. Контроль был полным. Я не просто управлял химерой, как Муниным, словно дроном. О, нет, я стал ей. Физиология говорила мне, что я не человек. Я чувствовал тело монстра как свое. Зрение стало в несколько раз острее, а обоняние... Я мог различить запахи всех присутствующих в клубе. И было еще что-то. Что-то рукотворное в энергетике химеры. Что-то постороннее, вшитое в нее. Для чего? Для управления или чего-то другого. Из контейнера напротив выбрался мой противник. Он оказался здоровенным скорпионом с нетопыриными крыльями. Это что еще за гибрид такой? Скорпион взмахнул крыльями и сразу рванул в атаку, но я не стал бросаться в ответ и предпочел сначала оценить ситуацию. «Успокойся», — сказал я себе, чувствуя, как инстинкт существа, в которое вселился, пытается взять верх. Ты здесь главный». Зрители на трибунах взорвались какофонией криков и аплодисментов. Ставки делались лихорадочно. Чувствами химеры я ощущал, как на нас направлены волны эмоций зрителей. «Давай же, Эмерих!» — крикнул кто-то из толпы. «Покажи ему! Порви его, Андрей!» Противник пронесся мимо меня. Его жало светилось ярким зеленым светом. Очевидно, содержало магический яд. Нужно быть осторожным. Вместо того, чтобы ринуться в бой, я мощно оттолкнулся всеми четырьмя лапами и взмыл в воздух. Крылья работали идеально, и сверху открывался отличный обзор арены и трибун. «Не так быстро, приятель», — подумал я, наблюдая, как Скорпион пытается заложить круг и достать меня. «Сейчас ты узнаешь, почему химеры считаются опасными существами в урочищах». Толпа на трибунах бесновалась и кипела, словно магический котел, о котором забыл алхимик. Люди выкрикивали наши имена, размахивали руками, делая ставки с такой яростью, что, казалось, сам воздух пропитался их эмоциями. Страхом, азартом, жадностью. Я чувствовал вспышки их энергии, как электрические разряды, бьющие по нервам. Но все это было лишь фоном того, что происходило на арене. Мой взгляд был прикован к противнику. Скорпион, развернувшись, снова рванул вперед и вверх, надеясь достать меня. Его движения были резкими, точными, как у хорошо отлаженной машины для убийства, что было недалеко от истины. Он не просто атаковал. Он охотился. Хвост твари взметнулся вверх, описывая дугу, и в следующий миг я едва успел отклониться, чувствуя, как воздух вокруг меня сгустился от скорости удара. Жало просвистело в сантиметрах от моего бока, и я вдруг с кристальной ясностью понял. Этот бой будет не таким простым, как я предполагал. «Спокойно». Мои крылья раскрылись, создавая мощный воздушный поток, который оттолкнул меня назад. Ловко уклонившись от очередной атаки, я на долю секунды завис в воздухе, анализируя каждое движение противника. Скорпион был опасен не только своим жалом. Его клешни, огромные и острые, как лезвие, могли перерубить даже стальную балку. А крылья, хоть и не такие мощные, как у меня, позволяли ему совершать короткие, но стремительные рывки. Увернувшись от очередной атаки под неодобрительное улюлюканье толпы, я нанес противнику первый серьезный удар. Набрав высоту мощным взмахом крыльев, камнем рухнул вниз, целясь костяным шипом на хвосте прямо в сочленение между головой и туловищем Скорпиона. Время будто замедлилось. Каждая мышца моего нового тела напряглась до предела, когда я прицелился. Шип рассек воздух с резким свистом, и в следующее мгновение — контакт. Попал. Шип вонзился точно в цель, пробив хитиновый панцирь существа. Противник дернулся, издав глухой звук, и я дерганно отлетел в сторону. Видимо, связь его хозяина с телом начала ослабевать. Это был хороший знак. Значит, я на правильном пути. Однако радоваться было рано. Скорпион, или Андрей, хоть и раненый, не собирался сдаваться. Его хвост взметнулся снова, но теперь уже без прежней точности. Я видел, как его движения становятся менее уверенными. Как его хозяин теряет контроль над ситуацией. Но тут что-то странное произошло с моей химерой. Внезапно ее охватила дикая ярость. Не просто азарт боя, а настоящая, первобытная жажда крови. На мгновение я потерял контроль, и крылья начали биться с такой силой, что воздух вокруг завибрировал. Хвост, увенчанный костяным шипом, дергался, словно живой, ища новую цель. Мое сознание затопило волной инстинктов. Древних, необузданных. Они требовали одного — убивать, уничтожать, разрывать врага на части. И не одного, а всех, кто тут только был. «Успокойся», — мысленно зарычал я, пытаясь подавить пробудившиеся инстинкты существа. «Здесь командую я». Но химера не слушала. Она рванула в новую атаку, игнорируя мои попытки взять контроль. Ее скорость была ошеломляющей. Тварь буквально растворилась в воздухе, чтобы через мгновение появиться прямо перед Скорпионом. Когтистые лапы ударили с такой силой, что мой противник, раненый и ослабленный, едва успел отпрянуть. Зрители на трибунах взревели, словно это их эмоции питали нашу схватку, делая ее еще более яростной. «Ах ты, сука! Склонись перед моей волей! Склонись!» Моя искра была в теле, не в разуме, так что пользоваться ей я не мог, и пришлось бросить все свои ментальные силы на то, чтобы вернуть контроль. Воля человека столкнулась с инстинктами химеры. На мгновение мир вокруг исчез. Остались только я и эта дикая сущность, в которой я находился. Я представил, как мои мысли проникают в ее сознание. Обхватывают его, сжимают словно тиски, и мне удалось перехватить контроль. Химера замерла на долю секунды, и ярость, застилающая глаза, спала. Движения монстра снова стали подчиняться мне. Теперь я знал, что делать. Нужно закончить этот бой как можно быстрее, пока я еще могу контролировать эту тварь. Да и Скорпион, хоть и раненый, все еще представлял угрозу. Он снова метнулся ко мне в яростном рывке. Его жало снова метнулось в мою сторону, но на этот раз я был готов. Ловко уклонившись, я сделал резкий рывок вниз и перевернулся в воздухе, оказавшись прямо под брюхом противника. Мой хвост взметнулся. Костяной шип блеснул в свете прожекторов и... удар. Шип вонзился точно в цель, пробив хитин и достигнув жизненно важных органов Скорпиона. Монстр издал последний протяжный звук, похожий на скрежет металла, и начал падать. Его крылья беспомощно трепыхались, пытаясь удержать тело в воздухе, но было уже поздно. Я едва успел увернуться, и тяжелое тело грохнулось на песок арены, подняв тучу пыли. Трибуны взорвались аплодисментами и криками. Люди вскакивали с мест, размахивали руками и бокалами с алкоголем, но я едва замечал их. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы удержать контроль над химерой. Ее ярость еще не утихла. Более того, почуяв кровь, она только усилилась. Я чувствовал, как тварь вновь пытается освободить свой разум от моего влияния, чтобы продолжить свою кровавую охоту. Да где же этот долбанный финальный свисток? В следующий миг сознание химеры врезалось в мой разум с такой яростью, что я на миг потерял ориентацию в пространстве. А еще через секунду в мое сознание хлынул поток чужих воспоминаний. Я вижу клетку. Темно, тесно, больно. Каждая мышца моего тела напряжена, словно готовясь к броску, но стальные прутья удерживают меня на месте. Вокруг раздаются звуки. Рычание, шипение, скрежет когтей о металл. Вдоль стен тянутся ряды точно таких же камер, где томятся самые разные существа. Их глаза светятся в темноте, как угли в пепле, а дыхание создает густой пар в холодном воздухе подземелья. Высокий человек в дорогом костюме и маске волка медленно прохаживается вдоль ряда клеток. Акелла. Его движения уверенные, спокойные. Он хозяин этого места. Рядом с ним идет его верная псина, и шагает еще один человек, но его лицо скрыто то за тенями, то за прутьями других клеток. Иногда я ловлю лишь обрывки их разговора, когда они на мгновение появляются в пределах моей видимости, а затем снова исчезают. «Дело идет как надо», — произносит Акелла. Его голос глухой из-за маски, но в нем слышится удовлетворение. «Сбор проходит быстрее, чем я ожидал». Второй человек отвечает, и его голос заставляет меня внутренне содрогнуться. Да более знакомый, холодный, властный, с едва уловимыми нотками издевки. «Само собой», — говорит он, и в его тоне чувствуется легкая насмешка. «Я и не ожидал иного. А что, Акелла, ты сомневался в моем плане?» Акелла чуть склоняет голову, словно изображая поклон, хотя его маска скрывает выражение лица. «Разумеется, нет, господин». Фигуры снова появляются в поле моего зрения. Они приближаются к моей клетке, и я инстинктивно замираю, хотя каждая клеточка моего тела жаждет броситься на них. Мои когти царапают пол, оставляя глубокие борозды, а зубы сжимаются так сильно, что кажется, будто они вот-вот треснут. Я представляю, как вырываюсь из этой тюрьмы, как впиваюсь в их плоть, как их кровь течет по моим лапам. Они подходят ближе. Акелла останавливается прямо перед моей клеткой, склоняя голову на бок, словно изучая меня. Его спутник делает шаг вперед, и на мгновение мне кажется, что я смогу разглядеть его лицо, но нет. Оно скрыто за клубами густого серого тумана. Видение прервалось так же внезапно, как и началось. Его прервал финальный свисток, и, моргнув несколько раз, я даже не сразу понял, что нахожусь в своем теле. Народ вокруг продолжал аплодировать и кричать, но я едва это замечал. Только что я получил информацию, которая переворачивала все представление об этом клубе. Акелла работает с туманоликим пожирателем. Глава 17. Чарабол. 17 сентября 2031 года.